Часть 4. Территория свободы. Глава 1. За порогом враг. Утром я ступила на территорию свободы, уверенная в одном. Мои движения, поступки, мой вид, мое состояние отслеживаются не только казенными надзорными органами. Есть куда более опасные наблюдатели, и мы теперь идем друг другу навстречу. Не знаю точно, ищут ли они меня сейчас, но я точно их ищу. Я найду. Такой выбор. Или они у меня в руках, или меня нет в этой жизни. С формальностями своего прохода через все металлоискатели в общество некриминальных элементов, а законопослушных граждан я справилась без особого труда. Помог опыт контакта с правоохранительной публикой. Тут главное дать сразу понять, что ты знаешь, как обломать их уверенность в своих особых правах на других людей. Проще говоря, не допустить ни хамства, ни скотства. Свои права я изучила не только по тем книжкам, которых они не читали. На следующем этапе разобралась с ситуацией на рынке недвижимости, посмотрела цены, пока чисто теоретически. Я ведь даже не знаю, какая сумма у меня в колодце. Стараюсь не думать о том, что там уже нет ничего. 1,5 года. Да, самое смешное, я ведь вернулась с зарплатой. Мой возлюбленный строго следил, чтобы меня не обманывали, не обсчитывали, даже премию давали за старания, которого вообще-то не было. Но на какие-то дни хватит. Я в какой-то момент облегчения даже пошутила. Купила красиво изданный томик Цвейга с хорошими иллюстрациями, вафельный шоколадный торт и отправила посылку своему отряднику. Написала на книжке «Помни обо мне, как я о тебе». Уверена, он сохранит это на всю оставшуюся жизнь. Будет показывать следующим фавориткам. Когда восстановила права, ездила по разным делам и маршрутам, кроме пути к своему домику. Наконец решилась. Поехала туда, выбирая самые окольные дороги, петляя, путая следы. Все оказалось на месте. Дождалась ночи, втащила в багажник и самыми нелогичными путями поехала домой. Холодные и мертвые ноутбуки просто протерла от сырости, деньги из сейфа вынула, пересчитала. Нормально. Я даже не ожидала. 450 тысяч долларов и 300 тысяч рублей. На что-то хватит. Устроила какие-то самодельные тайники, подняв в нескольких местах паркетную доску. Сейф выбросила на дальнюю помойку. Особенно не старалась. Это не та сумма, из-за которой меня убьют. Это даже не взяли после убийства Анатолия. И вообще, кража для меня будет просто очередной проблемой, но никак не драмой. К своему милому, терпеливому папе я приехала однажды ночью без предупреждения по телефону. Да, допускаю прослушку со всех сторон. Вот он изменился. Сгорбился. Стал не просто худым, а почти прозрачным. Светлый, тающий человек с облаком серебра над высоким лбом. Сухие, плачущие глаза. Папа любил Таню даже больше, чем меня. Только здесь, в родительском доме, я позволила себе оттаять в нежности, печали, приливе беспокойства за близкого человека, последнего близкого человека. Только в кровати своего детства спала крепким, забытым сном, таким, в котором горячее тело плывет в жарком тумане, снов, грез, о том, чего никогда больше не будет. На следующий день мы обо всем договорились. Папа приедет в Москву и положит в банке на мое имя сумму из сейфа в качестве подарка. Если кому-то захочется проверить его источники накоплений, тут мы все докажем. Мой папа строитель, работал в хороших фирмах, неплохо зарабатывал, и всю жизнь у него было хобби. Он классный краснодеревщик. Когда оставил службу, оформился как индивидуальный предприниматель. Работал по заказам, платил налоги. У него бывали и большие суммы. Другой вопрос в том, что он все мгновенно тратил. Был не то что коллекционером, просто влюблялся в дорогую гравюру, редкую книжку. Чаще всего оказывалось, что его безбожно обманули по цене. Но его это совершенно не беспокоило. Папа сам выбирал свои сокровища, для него они бесценны. Я вернулась домой, мой клад был на месте. Мертвые ноутбуки давили сознание, как могильные плиты. Как искать программиста? Кому все это доверить? Я долго ничего не предпринимала в этом направлении, пока идея вдруг сама не постучалась в мозг, как будто прилетела со стороны. Это должен быть один человек, тот, который поможет открыть тайну ноутбуков, и тот, кто пойдет со мной по следу убийц. Глава вторая. Простые истины. Как быстро свобода съедает время. На зоне день тянулся как год, а тут 2 месяца пролетели как час, насыщенный час. Мы с папой многое успели. Просто не было у меня границ, разделяющих дни. Не было ночей для забытья, не было дневного режима, как в бывшей жизни с семьей. Не было даже обычных, неосознанных потребностей. В какое-то время есть, в другое работать, в третье отдыхать. Теперь все стало моей бессонной работой. Как ее назвать? То ли выживание, то ли подготовка к смертельному прыжку, а в этой подготовке не было мелочей. Я привела себя в порядок. Да, я не похудела, не поблекла, но для того, чтобы прокаленная шкура зэчки стала кожей уверенной независимой женщины, мне нужно было все изменить в своем внешнем облике. Истребить то, что, возможно, другие люди и не замечали, но я тащила это, как тяжелые кандалы на ногах, петлю на шее. Это смрад барака, который я ощущала в своих волосах. В нем разлагаются остатки достоинства вырванных из жизни людей, бывших женщин. Это напряженность всех внутренних органов, как у животных перед забоем. Это стянутость кожи, готовой только к ударам и боли, и злобная затравленность в зрачках. Но психика женщин очень мобильна. Она может приспособиться к внешним изменениям, другим ощущениям, щадящим прикосновением открытой и позитивной среды, и следствие станет причиной. Когда я довела свою внешность до совершенства собственных представлений, именно она стала моей печатью, вытеснив клеймо позорного во всех глазах прошлого. Одно дело убийца, которая смотрит, пахнет, выглядит и даже дышит, как убийца. Другое — уверенная в себе, ухоженная, в меру доброжелательная, в меру высокомерная женщина. Это мера ее красоты. Это царство ее власти, влияние на восприятие других людей. Может, я что-то преувеличиваю, но на меня стали смотреть по-другому даже эти истуканы в разных службах. А бывшие знакомые, в глазах которых я сначала видела только испуг, затаённое презрение и острое любопытство, они стремительно менялись при встречах. Мои натянутые нервы ловили малейшее выражение в глазах, в движениях, в интонациях. Я стала роковой женщиной с непостижимой тайной, с никому непонятным, но притягательным в своей порочности опытом. Никто точно не знал, что тогда произошло со всеми нами, но по реакциям именно женщин я понимала. Они готовы видеть во всем исключительно страсть. Сгорали от нетерпения услышать подробности, а содружество женщин, родина сплетен, и стало быть, источник новой репутации. Вот так. Там, где другие просто причесываются, меняют гардероб, млеют под руками массажисток и косметичек, я поднималась по ступенькам своей полноценности. Поднималась из глубокого подвала униженности и рабства к вершине своей независимости. Я испытывала удовлетворение от сознания своей значимости в самом мелком контакте, от мимолетного превосходства, примет добровольного подчинения окружающих. Объясню, в чем разница между тем, что понимала и чувствовала я на территории новой свободы, и теми смешными радостями, которые могла ощущать счастливая домохозяйка Ита. Она, почти посторонний для меня сейчас человек, была способна утешаться женским тщеславием, наслаждаться завистью подруг, балдеть от мужского поклонения. Я, Соколовская, из рабочего барака, вернувшаяся домой, плевать на все это хотела. Не было на свете человека, который мог бы заставить меня вздохнуть взволнованно, радостно или горестно. Я просто ощущала, как крепнут силы, и ждала часа их употребить по назначению. Мысль воспользоваться чьей-то рекомендацией в поисках хорошего юриста, программиста или частного детектива я отвергла сразу. Никаких советов, никакой утечки информации, никакого влияния, ничьих услуг. Абсолютное недоверие как единственный способ торговли и битвы с судьбой. И придется положиться только на интуицию. Она спасала меня даже в моменты групповой расправы и самой откровенной опасности. Днем я занималась выбором новой квартиры, собой, присматривалась к возможным вакансиям, ночью изучала рынок специфических услуг. На очень скромном сайте этого частного детектива я задержалась по нескольким причинам, решительно забраковав десятки подобных. Очень сдержанный текст, ни одной грамматической ошибки. Есть слова, которые выдают начитанного человека. На маленьком фото, видимо, для паспорта, человек, так же мало похожий на сыщика, как я сейчас на убийцу. И я не почувствовала того отторжения, которое во мне стали вызывать люди в своем большинстве. Оно может возникнуть при непосредственном знакомстве. Тогда я просто продолжу поиск. Я готова соскочить в любой момент, чуть что пойдет не так. Глава третья. Очень частный сыщик. Первый раз я поговорила с частным детективом Сергеем Кольцовым по телефону, купленному на рекламной распродаже одного оператора, где к телефону дарили бесплатную симку. Поговорила, задавала очень продуманные вопросы, запоминала дословно ответы. Я даже имени своего не назвала. Ни одной документальной детали, просто обозначила условную суть. Затем неопределенно пообещала перезвонить, когда приму решение, и выбросила телефон, предварительно уничтожив симку. После разговора искала другие варианты, занималась своими делами и ни на минуту не прекращала анализ того разговора. Наконец я сказала себе «да». А встречу назначила уже в новой квартире. В новостройке, тихого зеленого района юго-запада, где никто никого не знал и, что самое приятное, никто к знакомству и общению не стремился. А на своей площадке я вообще была единственной собственницей. Он приехал в 9:15 вечера. Вошел и протянул мне крошечную еловую ветку в каком-то стакане. Сказал, как будто встретил давнюю знакомую после долгой разлуки. Продавали на улице. Я подумал, вы могли забыть, что через неделю Новый год. Посчитал по срокам. 2 года точно не встречали. Здравствуйте, Маргарита. В нашем телефонном разговоре я не только не называла имени фамилии, но и не упоминала ни о каких сроках. Но я не удивилась. Не такой уж сложный трюк для сыщика — найти дело по самым пунктирным моментам короткого разговора. Кстати, он сам тогда согласился на сотрудничество сразу. И почему-то я поняла, это не из-за того, что человек не упускает никакого заработка. Его просто что-то очень заинтересовало. Как бы там ни было, начало встречи мне понравилось. Сергей прошел в гостиную, с любопытством огляделся по сторонам. Хорошая квартира. И ремонт нормальный. «Вещи еще не перевезли?» «Вещей нет», — сказала я. «Только то, о чем я вам говорила. Вот, стол купила и 2 стула. Можно сказать, для первого гостя. Поставлю сюда вашу елочку, и можно считать, новоселье состоялось. Не подумала о шампанском?» «Да, действительно, когда-то был Новый год. Но для первого разговора это вряд ли требуется. Кофе сварила». Я вышла на кухню, отметив, как непринужденно сыщик откинулся на спинку стула. Кажется, с трудом удержался, чтобы не забросить ноги на стол. Естественный человек. И настолько красив, что выделится в любой толпе. Не слишком удобная внешность для детектива. Мы пили кофе и говорили для знакомства о случайных вещах. Так кому-то могло показаться. На самом деле мы напряженно, цепко и подозрительно прощупывали друг друга насквозь. Делали далеко идущие выводы. За обманчиво искренний синевой глаз моего собеседника я увидела личность сильную, жесткую, возможно, даже беспощадную. Мелькнула мысль, если он узнает какую-то страшную для меня правду, если придет в поисках к выводу о самых нежелательных причинах моего горя, он ни на секунду не задумается перед тем, как убить меня этим. О чем речь? Очень больно объяснять, но скажу. Это добровольное, настоящая, осознанная, не преодолевшая лишь последнюю границу любовная связь моего мужа с моей дочерью. Настолько крепкая и трагическая, что она могла оборваться только двойной гибелью. Кто был еще втянут, кто помог или расправился с ними, это в таком раскладе даже второй вопрос, но я и тогда не откажусь от ответа. Сергей поймал мою мысль и задал прямой вопрос. «Я правильно понял, вас устроит только истина? Это не поиски злодея, разоблачение которого поможет вам разгладить прошлое и найти успокоение для будущего. Именно так. Я справлюсь с любой правдой. Самая страшная пытка для меня – это истязание сомнением, любым. Это, в принципе, несовместимо с каким-то будущим, и лично для вас никогда правда не разрушит то, что принадлежит только мне. Моя преданность, моя кровная привязанность, которая сильнее смерти, не пострадает ни в каком случае. Я женщина, а не баба. «Понимаю», — задумчиво сказал Сергей. «Задачу понимаю». Я выдохнула страшное напряжение, которого потребовало от меня последнее признание. Впервые я произнесла вслух то, о чем даже думать могла не всегда. Да, то была спасительная идея, возможно, самообман, версия о совершенно посторонних убийцах, о преступлении, которое не имело отношения к самой болезненной тайне. Тайне, скрываемой от меня. Она ведь, возможно, есть, пережила моих близких. «Мне кажется, мы прояснили свои позиции. Заключаем договор», — сказала я. «Можно на прощание простой тест? Как называла меня дочка?» «Она не называла меня мамой». «Минутку. Маргарита, дочь называла вас Ита, так?» «Да». «Смешной вопрос. Вы, конечно, сообразили, что так она обошла букву «Р», когда не умела ее произносить. И это, и то, что вам идет, такое имя Ита». Ранимая, нежная женщина, которой было уютно только в детстве, а потом она ступила в жизнь взрослого, даже жестокого человека из-за обостренного чувства справедливости. Так бывает. Если бы я был с вами где-то рядом, мог бы предупредить, на этом пути мало радости, если она вообще может там случиться. Я приеду через пару дней с программистом, пока найду дело, вникну во все, что они тогда нашли, попробую побродить по тем вашим местам. Вы не против, если я кому-то буду задавать вопросы? Нет, конечно. Вы ведь прекрасно поняли. Я открыла для вас двери в самые темные и опасные подробности своей жизни. Это значит только одно. Мне нужен очень частный сыщик, больше, чем личный врач. Мне нужен патологоанатом. Он ушел. Я бросилась к подоконнику, на котором мертвыми плитами лежали ноутбуки Тани и Анатолия. Приложила ладони к их погребальной мерзлоте. Да, это нужно было оставить, зарыть в могилу, посадить цветок. Но я решила взломать мертвый сон и не свои тайны. Я готова за это заплатить отравленным навеки покоем, адскими терзаниями, страхом никогда не уснуть, и в помощь мне... Только частный детектив из виртуального пространства. Он смотрит безмятежным, почти ласковым взором, в котором блестит клинок. Отличная компания для нежной Иты со скалом Соколовской из барака. И вдруг лавина прорвала сухость моих глаз, застывший мрамор кожи. Я взмокла от макушки до пят, я пылала и ничего не видела из-за потока горючих слез. Сколько лет я не плакала? Мне кажется, этого не было еще никогда. Только так я и могла залить жажду своих ран и стон своих потерь. Всем телом, слезами, которые лились из глаз, сочились из пор, розовели от моей кипящей, рвущейся из вен крови.